съев лапшу, Федосей оттолкнул чашку, потянулся к Осипу Наю за табаком. «Ну, будет вам! Посмеялись, дьяволы!» — сказал грубым голосом. «В трюм, в кормовую часть, лазили сегодня?» «Лазили», — ответил Осип Най. «Нет, не лазили!» Медленно вынув глиняную трубку, опустив углы прямого рта, Джон Дэй проговорил через сжатые зубы по-русски: «Почему ты так спрашиваешь, что мы будто не лазили в трюм, Федосей Скляев? А вот потому, чем мыргать на меня, взяли бы фонарь, пошли!» «Течь? То-то, что течь! Как начали грузить бочки с солониной, шпангоуты расперло, и снизу бьет вода!» «Этого не может случиться! А вот может! О чем я вам говорил? Кормовое крепление слабое!» Осип Най и Джон Дэй поглядели друг на друга, не спеша встали, надвинули шапки с наушниками. Встал и Федосей, сердито замотал шарф, взял фонарь. «Эх вы, генералы!» К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется с блюд, жареное мясо, поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смоляной конец с узлами, ленек. Им он подчивал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво: «Куда прешь? Ну куда, бодлива мать?»